Глава 13. Лазарчук позвонил удивительно не вовремя. Мы только сели за стол. «Эй, это мой стиль мешать тебе вкушать хлеб насущный!» Возмутилась я, жестом показав Архипову «наливай». «Я быстро». «Вздумал подражать мне?» «Что ты? Я бы не дерзнул!» Притворно ужаснулся настоящий полковник. «Это случайно получилось. Мне тоже иногда везет. Приятного аппетита!» «Не порти его долгим вступлением», – попросила я и, свободная от мобильника рукой, приняла бумажный стакан как бы с чаем. В мире шаурмы не было не только нормальной посуды, но и лицензии на крепкий алкоголь. Поэтому коньяк мы принесли с собой и распивать его собрались тайно. Хотя присутствие в наших рядах участкового придавало этому противоправному действию некую легитимность. Мир шаурмы по-прежнему не казался мне лучшим из миров. Заведение было выбрано исключительно из уважения к капитану Чайковскому, которому занятость не позволяла далеко и надолго отойти от участка. Чайковский, кстати, к общему сбору опоздал и пробирался к своему месту за столом, как раз когда я беседовала с Лазарчуком. «Уговорила! Сразу к делу!» – сказал мне в ухо полковник, ничуть не расстроенный моим очевидным нежеланием затягивать сеанс общения. «В трех словах! Все у тебя в почте!» «Это 5 слов. Не удержалась я от замечания». «Считай, я перевыполнил обещание». Не стал спорить Серега. «А что все? Вот мне хватило и 3 слов». «Все, что удалось узнать о чужестранном гражданине Бабкине Артуре, как просили. Надеюсь, это исключает риск моего знакомства с Гюльчатай». «Во всяком случае, минимизирует его», – подтвердила я. «Хотя ты малость запоздал. Артур Бабкин уже задержан». Чайковский, не успевший сесть за стол, остановился. Рука его замерла на спинке стула, голова закачалась из стороны в сторону. Общеизвестный знак отрицания. У всех, кроме болгар. Те, как говорят, мотают головой вместо «да» и кивают вместо «нет». «Валерий Петрович, а вы у нас какой национальности?» Я покосилась на участкового. «Ну, как вам сказать?» «Мы так и поняли. Шалом!» Ирка потянула Чайковского за полу кителя, вынуждая присесть, и нетерпеливо постучала пластиковой вилкой по бумажному стаканчику. «Можно уже сказать тост?» «Сереженька, спасибо тебе большое, извини, сейчас нет времени беседовать». Я закончила разговор, убрала мобильник в сумку и кивнула подруге. «Можем начинать». «Дорогие друзья!» Ирка обласкала долгим взглядом присутствующих за столом. Кроме нее самой, за ним сидели еще 5. Я, Вадик, Боря с Джулией и Чайковский. Хотя тот, строго говоря, все еще стоял. «Мы собрались сегодня здесь, чтобы отметить завершение непростого дела». Участковый снова помотал головой, а потом кашлянул. «Можно подождать с Алаверды?» Недовольно зыркнула на него Ирка. «Это не Алаверды, а экстренное сообщение!» Кажется, Валерий Петрович смутился. «У меня важная информация как раз по упомянутому делу!» «Ладно, вам слово!» Подруга села и обиженно надулась. «Должен сказать вам, что вы все, конечно же, молодцы, но вот задержанный Артур Бабкин...» «Что с ним? Не выдержал мук совести и повесился в КПЗ на собственном конском хвосте?» Зло съязвила Ирка. «Наоборот, освобождается из-под стражи». «Что?» Джульетта вскочила. «Этот мерзавец, едва не убивший Борюсика и реально убивший Смурновых!» Ирка тоже приподнялась, опираясь на стол и глядя на участкового откровенно враждебно. «А вот и нет!» Участковый снова помотал головой. «Гражданин Абхазии Артур Бабкин не убивал Смурновых. Никак не мог. У него алиби». «Какое еще алиби?» Тоже возмутился Архипов. А я молча слушала и сидела, хотя все, кроме меня и Бори, до сих пор весьма индифферентного, уже были на ногах и почти на ножах. Еще бы. Мы за полицию всю работу сделали, преступника и вычислили, и буквально выловили из болота. А они что? Отпустили его? «Вы удивитесь, но алиби все то же самое». Чайковский хихикнул, но увидел, что его веселье никто не разделяет, и сделал строгое лицо. «Гражданин Бабкин почти 2 суток ехал в поезде и прибыл в Санкт-Петербург уже после убийства супруга Смурновых». «Это Арсений ехал в поезде!» Я не выдержала и тоже встала. «Он-то говорил, да, но врал. Арсений приехал на собственном автомобиле. На «Ладе Грант» от цвета «Жасмин»?» Зачем-то уточнил неисправимый зануда Архипов. Участковый кивнул. «Именно. В поезде ехал Артур, у которого нет российских документов, поэтому он воспользовался паспортом двоюродного брата, на которого в достаточной мере похож. Тем более, что в документе у Арсения фото 13-летней давности. Ему там 25, а его кузену сейчас 29. Разница небольшая». Чайковский оглядел наши угрюмые и недоверчивые лица и добавил. Да серьезно, это Артур ехал в поезде, ребята проверили. Он подробно описал проводницу, попутчиков и даже мелкие происшествия, которые были в пути. Рассказал, что это Арсений предложил ему поехать в Питер по его паспорту. Обещал, что поможет найти работу в культурной столице. Мол, уж там-то музыкант всегда прокормится. То есть Смурновых все-таки Арсений убил? Я села и задумалась. Ирка, посмотрев на меня, тоже тяжело опустилась на стул. После короткой паузы ее примеру последовал Архипов. Только Джульетта осталась стоять, непримиримо притоптывая каблуком. «Сядь, пожалуйста», – попросила ее Ирка. «Давайте разбираться. Что ж, и Арсений Артур не убивал?» «Ну, смерть Арсения Бабкина и не вызывала подозрений. Это чистый суицид. Сам отравился, сам записку написал», – напомнил участковый. «Сам выбрал непогожий день, сам распахнул окно пошире, чтобы уж точно всю кухню снегом занесло, и никаких следов не осталось», – язвительно добавила Ирка. «А чего же он тогда свидетеля устранить хотел, если Арсения не убивал?» Она кивнула на Боре, все еще поразительно равнодушного к любым раздражителям. «Чем там злыдень кольнул, интересно?» «Очень эффективное и успокоительное». «А, тут такая история!» Чайковский устроился поудобнее и потянулся было к блюду с мясом, но под тяжелым взглядом Ирки убрал руку. «Ехал, значит, Артур Бабкин в Болотный, посмотреть, что за наследство ему там досталось. Ехал, ехал и вдруг увидел на обочине лежащего человека. Остановился, как добрый самаритянин, посмотрел, а это парень, вроде не пьяный и виду приличного». Он указал на Борю. «Не бросать же его под дождем. Можно было скорую вызвать», – подсказал внимательно слушающий Архипов. «Или отвезти приличного парня в больницу». «Можно было, но наш герой как раз очень спешил. Торопился попасть в Болотный, пока дорога не раскисла. Поэтому он посадил бессознательного парня в свою машину, понадеявшись, что тот сам очухается. Но парень не очнулся. Поэтому в Болотном Бабкин уложил пострадавшего в подвале. Там ему не грозило дополнительно промокнуть под дырявой крышей. Укрыл его одеялком, поставил рядом обогреватель, да и поехал за помощью. Пожар – несчастный случай». «Это все очень глупо звучит, не находите?» Я невысоко оценила фантастический рассказ. «А наказание за глупость у КРФ не предусматривает», – развел руками участковый. «Боря, а ты чего молчишь? Как дело-то было?» – накинулась на Фабержонка Ирка. «Да я не знаю». Мой родственник потер лоб. «Помню, кто-то мне позвонил, сказал, что моя машина ему мешает. У нас же, вы знаете, с парковкой проблема, неловко встанешь, кого-то запрешь. У меня как раз на такой случай всегда под лобовым стеклом бумажка с телефонным номером лежит». «Тебе позвонили, ты вышел и...» Я поторопила рассказчика. «Мужик какой-то мне махнул, я подошел, он мне руку пожал, дальше не помню. Очнулся, а надо мной светлый ангел в золотом нимбе». Чайковский поперхнулся куском мяса, которым успел незаметно запихнуться. «Это Джульетта была, никакой мистики!» – поспешила объяснить ему Ирка. «Выходит, что на Артура Бабкина у полиции ничего нет!» – подытожил Архипов. «Ничего страшного! Я ж говорил, дело об убийстве Смурновых уже закрыто!» – успокоил его участковый. «То есть ситуация не изменилась? Узбек Романтик Алишер так и остался назначенным стрелочником, и выпить нам сейчас не за что!» – совсем расстроилась Ирка. «Можем выпить за дружбу!» Широко улыбнулся Валерий Петрович и поднял стакан. Часом позже наша компания, за исключением участкового, переместилась к каналу с уточками. Неунывающий Чайковский поспешил вернуться на службу. Мы его не удерживали. Все равно он диссонировал с остальными по настроению. «Столько трудов, и все зря!» Первой заговорила Ирка, воздвигнувшись на чернильной водой в кисельных берегах, как Катерина из «Грозы» Островского на обрыве над рекой. Я на всякий случай встала с ней рядом и незаметно придержала за пояс пальто. Вдруг топиться надумает. Я помешаю ей разбежаться и прыгнуть. Голос у моей верной подруги был таким, каким только трагические монологи читать. «Особенно жалко парнишку Успека и волосы». Она перебросила на грудь заметно укоротившуюся золотую косу. «Я сразу-то не заметила. А они на пожаре обгорели, пришлось подрезать почти на ладонь». «Не горюй, Рапунцель. Отрастут твои косоньки!» Я приобняла подругу и заодно немного отодвинула ее от края канала. «Не плачь, Рапунцель! Пройдут дожди! Коса вернется! Ты только жди!» Бодро напел Архипов. И тот же сник. «А мне послезавтра улетать. Закончилась моя командировка». «Мы отвезем вас в аэропорт, да, Борюсик?» Шевельнулась в объятиях любимого Джульетта. Влюбленные успели накидать воду обрывков тонкого лаваша и сосредоточенно наблюдали, как сухие кусочки, похожие на осеннюю листву, кружат в темной воде и не вызывает интереса у уточек, которые куда-то попрятались. «Да зачем? Я и на такси могу!» Вяло возразил Вадик. «Мы же подрядились помогать с поездками до конца расследования! Отвезем вас!» Твердо повторила Джульетта. А я вдруг почувствовала, как в глубине моего подсознания прошла тускло блеснув серебристым боком чудо-рыба и встрепенулась. «Друзья мои, а ведь расследование действительно не закончено. У нас еще есть ниточка, за которую можно потянуть». «Какая еще ниточка?» – развернулась ко мне подруга. «Кораблик», – с нажимом сказала я. «Забыла? Какой еще кораблик?» Она и впрямь забыла. «Боря», – позвала я. «Завтра нам надо будет съездить в Болотный». «По местам сомнительной боевой славы?» – сарказмом уточнила Ирка. «У кого-то не только коса, но и память короткая стала», – рассердилась я. «Максимова, мы же хотели выудить из болота портфель, с которым никак не желал расставаться Артур Бабкин». «О!» – подруга расправила опущенные было плечи. «Нам понадобятся какие-то крючья, может, пожарный багор?» «Я видел такое у Акимыча, одолжим у него». Архипов тоже встрепенулся. «В котором часу выезжаем?» – деловито спросила Джульетта. «Ну вот, совсем другое дело. Я с удовольствием оглядела наш маленький бодрый отряд, а то хнык-хнык, все было зря». «Кря!» – возразила невесть откуда взявшаяся уточка, сходу налетев на кусок лаваша. «Видите, жизнь продолжается!» Ирка проводила кряква одобрительным взглядом и тряхнула укороченной косой. «И расследование тоже!» Ночью я никак не могла уснуть. Ворочалась боку на бок, вздыхала, сопела, чесала голову. «Спеть тебе колыбельную!» Сонным голосом предложил Колян. «Про козерожиков?» «Не надо». Я выбралась из постели и устроилась за шторой на подоконнике с ноутбуком. Во дворе было светло, как днем. Исправно горели новенькие фонари. Сияли окна в доме напротив, за которым кто-то, как и я, не спал. Приметное розовое окно Бори и Джули тоже светилось. Я расценила это как моральную поддержку, мол, не одна я потеряла покой и сон из-за нашего расследования. Хотя бессонница влюбленных вполне могла иметь совсем другое происхождение. Я залезла в почту. Тема письма, присланного мне настоящим полковником, была сформулирована лаконично. Про Бабкина. В теле письма содержались только похожие на извинения, что нашел. Зато в приложении имелся целый zip-архив. Я открыла пачку файлов и стала их изучать. Копии документов Артура Бабкина меня не заинтересовали. Я только бегло посмотрела их. Свидетельство о рождении, паспорт, школьный аттестат, диплом о высшем образовании – все на грузинском языке. На русском была только выписка из больничной карты. Оказывается, Артур Бабкин проходил курс лечения в частной краснодарской клинике. Очень современной, дорогой и одной из немногих, которые принимали пациентов даже в период пандемии. К выписке прилагался оплаченный чек за обследование и лечение. Увидев сумму, я поняла, что из клиники Бабкин вышел не просто с пустыми карманами, но и без штанов. Зато подлечился. Я позвонила Ирке и сказала, «Знаешь, почему Артур ужасно нуждался в деньгах? И почему не мог работать в последнее время?» «Мне интереснее, почему ты не спишь? На часах?» В трубке послышались шорохи, хлопки, возмущенное мяв и недоверчивое «Ого!». Подруга пошарила вокруг себя и нашла телефон. 2 часа ночи! Завтра у нас такой важный день! Поисковая экспедиция на болото! Всем надо выспаться! А ты?» А я выяснила самое важное, и теперь мне не хватает только одного. Я сделала интригующую паузу, и Ирка не затруднилась предположить. «Совести?» «Мотива. Никак не уясню, ради чего все это было». «Ради бога!» «Нет, вряд ли. По-моему, Бабкин крайне далек от святости». «Я говорю, ради бога, дай поспать, а!» Подруга душераздирающе зевнула. «Расскажешь все завтра по дороге в Болотный?» «Ну и спи». Я обиделась и оборвала связь. А потом еще и выключила телефон, чтобы Ирка не смогла мне перезвонить. Не захотела узнать все сейчас, пусть ждет до завтра. Сама я после этого короткого разговора странным образом успокоилась и наконец смогла уснуть. Как будто передала подруге эстафетную палочку бессонницы и с чистой совестью завершила свой этап гонки.